Мать, я отменил материнские похороны. Не воскресить тебя в эту эпоху. Мама, прости эти сборы повторные. Снегом осело, что было лицом. Я тебя отнял у крематория и положу тебя рядом с отцом. Падают страшные копья весенние Новодевичьего монастыря. Спят Вознесенский и Вознесенская, жизнью пронизанная земля. То, что к тебе прикасалось, отныне стало святыней. В сквере скамейка, ордынка за ними стали святыней. Стал над березой Екатерининской свет материнской. Что ты прошла на земле, Антонина? По уши в ландыши влюблена, интеллигентка в косынке рабкрина и ермоловская спина. Скрежет зубовный индустрии примусов в мире, замешанном на крови. Ты была чистой любовью, без примеси. Лоб одуванчик, полный любви. Ты незамеченная Россия. Ты охранял очаг и порог. Бедные волосы молодые, как в кулачок, зажимая в пучок. Как же ты сможешь там без родни? Носик смешливо больше не сморщишь и никогда не поправишь мне воротник. Будешь ночами, будить анонимно, сам распахнется ахматовский томик. Что тебя мучает, Антонина, Тоня? В дождь ты стучишься, ты не простудишься. Я ощущаю присутствие в доме, в темных стихиях. Ты наша заступница, Тоня. Рюмка стоит твоя после поминок. С корочки хлебца на 40 дней она испарилась наполовину. Или ты правду притронулась к ней? Не попадает рифма на рифму, но эта последняя связь с тобой оборвалась. Я стою у обрыва. Малая часть твоей жизни земной. Благодарю тебя, что родила меня и познакомила этим с собой, с тайным присутствием идеала, что приблизительно звали любовь. Благодарю, что мы жили бок о бок в ужасе дня или радости дня, робкой любовью приткнувшийся лобик. Лет через 1000 вспомни меня. Я этих слов не сказал унизительно. Кто прочитает это? Скорей матери ландыши принесите, поздно моей, принесите своей.